Глава 11. Эту поездку в горы я вспоминаю как жестокую пытку. Уезжая, я, конечно, сознавала, что от природы не способна к спорту. Однако я думала, что мы с Филиппом вместе станем преодолевать трудности, как начинающая пара, и что это будет очень увлекательно. Первое же утро я убедилась, что Соланж-Вилье во всех этих играх проявляет божественную ловкость. Филипп был менее натренирован, однако обладал изяществом и гибкостью. Мне сразу же пришлось стать свидетельницей, как они, веселые, вместе катаются на коньках, в то время как я с трудом ковыляю по льду, поддерживаемая инструктором. После обеда, когда мы располагались в холле гостиницы, Филипп и Соланж сдвигали свои кресла и весь вечер проводили в болтовне. В то время как мне не оставалось ничего лучшего, как выслушивать финансовые теории Жака Вилье. Это было время, когда фунт стерлингов котировался в 60 франков. Помнится, Вилье сказал мне как-то: «Сами понимаете, что это далеко не соответствует действительной ценности фунта. Вам следовало бы посоветовать мужу, чтобы он хотя бы часть состояния обратил в иностранную валюту, потому что, разумеется...» Иногда он мне рассказывал о своих возлюбленных, не скрывая при этом имен. «Вам, вероятно, говорили, что у меня роман с Жени Сорбье, артисткой. Это уже не соответствует истине, нет. Я очень любил ее, но все это уже в прошлом. Теперь у меня мадам Лотри. Вы ее знаете? Это красивая женщина, очень тихая. Человеку вроде меня, которому приходится вести беспрестанную деловую борьбу, нужна в женщине нежность, очень спокойная. Почти животное». Тем временем я всячески старалась приблизиться к Филиппу и завязать общий разговор. Когда мне это удавалось, между Соланж и мной сразу же обнаруживался непримиримый антагонизм двух различных житейских философий. Главной темой Соланж было приключение. Так она называла погоню за неожиданными и рискованными случайностями. Она говорила, что не терпит комфорта, ни нравственного, ни физического.